Глава 12. Долг сюзерена. Сэр-страж, это были мои люди, и на их поиски должен отправиться именно я. Дирбс говорил почтительно, но не без упрямства. Он действительно в своем праве, но оставлять латников без командира не лучшая идея. Если составить поисковый отряд только из них, то обидятся бакайцы. Как бы в стороне от происходящего островитяне останутся. В столь разношерстном коллективе надо действовать дипломатично. Сержант Дирбс, вы нужнее здесь, на охране лагеря. Пока мы не выясним, что случилось с пропавшими, будем оставаться на осадном положении. Так что займитесь укреплением позиции. В этом вы, думаю, хорошо разбираетесь. Со мной пойдет десяток ваших людей под командованием Мирула и дюжина бакайцев. Этого вполне хватит даже против серьезного противника. А если не хватит, вернемся и тогда уже всеми силами попробуем решить проблему. И не спорьте. Дирбс, развернувшись, молча удалился. Обиделся, похоже. Зато взамен Арисат нарисовался. «Сэр-страж, возьмите с собой Тука». «Зачем? Я ведь только конных дружинников беру». «Так Люка своего взяли же!» «Он отлично стреляет. Если бой будет, то спешится. И вообще, его беру как следопыта хорошего». Нам ведь пропавших разведчиков надо найти. Но Тук верхом тоже может ездить хорошо. А надо будет драться, тоже спешится. Воин он хороший, но ведет себя бедово. Будто мочи бешеной кобылы перепил. Чудит вовсю, достает народ. С вами от баб вдали утихомирится, да и устанет. В седле наш горбун быстро выматывается. Вот ведь бабы у нас почему-то загадочные. На гнутого липнут, а от красавцев рожи воротят. Может, он секрет какой знает? Или как раз за горб и любят? Беда на дворе, а он все о глупом думает. Ведь допрыгается... До мордобоя вот-вот дело дойдет. Мужиков некоторых до белого коленя уже довел. Ох, и мастак он людей доставать. Вот вы мне скажите, зачем нам здесь мордобой? Ладно, пускай едет. Вот и добро. Заодно и вы под присмотром будете. Он и о сэре Флорисе позаботиться умел, и о вас... По хозяйству мужик везде поспевает. Арисат и не думал уговаривать позволить занять мое место, в отличие от Дирбса. Он считал решение стража правильным. Я, если откровенно, так не думал, но понимал, что в данной ситуации это решение единственно верное. Помнил, как покойный сэр Флорис лично в ночь повел своих бойцов на выручку Иридианам. Это был его долг как сюзерена. А теперь я здесь сюзерен. И хоть не титулованный, но обязанности все те же. Люди могут не понять, если вместо себя пошлю другого. К тому же я единственный, кого Зеленый хоть в минимальной степени уважает и слушается. А попугай наш уникальный детектор нечисти. В том, что именно она повинна в пропаже разведгруппы, мало кто сомневался. Но и доказательств не было. Один грозный шик птицы, и доказательства появятся. А тогда уже будем решать, что делать. Малым отрядом на темных идти глупо. И вот опять я суюсь в самое пекло. И опять по всем раскладам выходит, что лучше моей кандидатуры на это дело не найти. Зеленый, где бы тебе самку найти покрасивее? И чтобы попа потолще была, и все остальное на месте. Наплодили бы зеленят, чтобы каждому воину по попугаю досталось. А уж долгом сюзерена можно как-нибудь пренебречь. Будь так, сидел бы я сейчас в лагере, в тенечке от телеги. Эх. Тебе, евнух печальный, небось не весело о распутных девках мечтать. Буркнул попугай и, силой оттолкнувшись от плеча, захлопал крыльями, зеленой молнией растворившись в придорожных зарослях. Не сидится ему на месте, все летает туда-сюда. Нервничает и обзывается. Пока что не шипел, но волнение его мне очень не нравится. Ведь когда всерьез зашипит, может оказаться поздно. Чует он что-то неладное. Странно. Но если не считать поведение зеленого, меня больше ничто не беспокоило. Ну или почти ничто. Расхлябанная грунтовая дорога, лужи под копытами лошадей, чахлый лес, заросший густым кустарником, временами вырубки или неровные прогалины, усеянные замшелыми валунами. Далеко на севере и юге поднимаются горные вершины, причем на севере они явно повыше. На парочке даже ослепительно чистый снег белеет. Однообразно красивый и скучный пейзаж. Лишь редкие быстрые ручьи, скальные останцы и зеленые заболоченные поляны вносят хоть какое-то разнообразие. Один раз наткнулись на неприятный сюрприз. У обочины лежал скелет. Свежий. На изломанных костях сохранились подсохшие клочья почерневшей плоти. Вьется рой мух, в нос бьет запах разложения. Не понять, солдат или местный житель. Но сомнений нет, мертвеца хорошенько обработали топорами, как и положено по обряду. Грудная клетка разбита, ног вообще не осталось. Или зверье утащило, или рубщики отбросили в кусты. Обманываться монотонностью дороги не стоит. Ведь мы идем по следам пропавших разведчиков. Пятерка латников, опытных и сильных воинов. Не верю, что они здесь заблудились. И почти не верю, что хоть кто-то из них до сих пор жив. Где-то на своем пути они столкнулись с силой, способной сокрушить такую группу. В лагерь не смог вернуться ни один. Теперь нам надо узнать, с кем именно они повстречались. Если с погонью, то пиши пропало. Нет у меня сил ввязываться в полномасштабную войну с этим кошмаром. Хотя, как вспоминается, она не всегда крупными силами действует. Бывают некие загадочные рейдеры, перемещающиеся от укрытия к укрытию малыми группами. Они вроде бы, по слухам, наиболее активны в зимний период, но и летом могут повстречаться. А порвать пятерку латников способны? Наверное, да. Тогда на побережье они ведь разделались со священником и его воинами. Лишь одна женщина при нападении уцелела, но, как оказалось впоследствии, это лишь так казалось. А 25 всадников тоже порвут? Мечтаю, что нет. А если не рейдеры? Если нечисть все же обзавелась здесь сетью убежищ и, дождавшись, когда солдаты покинули межгорье, выползла из нор? Что тогда? Что-что? Вешаться тогда на веревке? Мой небогатый опыт подсказывает, что это наилучший вариант в такой ситуации. Бежать нам некуда. Позади Ортар с бандой охочих до моего тела инквизиторов. Слева высоченные горы. Справа за горами и рекой территория погони. Впереди море. Ортар, конечно, наилучший вариант получается. Но там не только меня не ждут. Там никого из нас не ждут. Нам дан конкретный приказ закрепиться именно здесь. В ссылке мы или просто на смерть отправлены ради каких-то непонятных высших государственных целей. Все одно. нет нам возврата в любом случае. Да и в принципе, при всем желании нам сейчас не отступить. Горловина еще несколько дней будет непроходима. И это при условии хорошей погоды. А не факт, что она будет хорошей. Ночью дождик моросил, да и сейчас тучки нехорошие над головой висят. Даже брось мы телеги и скот, вряд ли выберемся. Мало того, что надо обладать навыками альпинистов. Надо еще хоть немного местность знать. Люк, ехавший впереди, остановился, спешился, изучил что-то под ногами, прошел вперед, ведя коня в поводу. Через сотню шагов вновь взлетел в седло, направился дальше, как ни в чем не бывало. Скорее от скуки, чем по необходимости, догнал его. Спросил, что увидел? Почему останавливался? «Да ничего, сэр-страж. До дождя здесь ходил кто-то недавно. Но ливень больно силен, а почва непрочная, размыл все следы. Не пойму, кто, сколько и куда, но точно ходили». «Люди?» «По виду вроде люди, но не могу уверенным быть. Дождь мало что оставил». «А после дождя?» «После дождя тут только наши разведчики прошли, и вон заяц одинокий зачем-то проскакал». «Сэр-страж, не слыхал я, чтобы зайцы перерождались. Бывает такое?» «Ты не отвлекайся. Смотри внимательнее. А о зайцах я сам позабочусь». Хлопанье крыльев, толчок в плечо, сожалеющий птичий вздох. «Уныло здесь и сухо, как в пустыне. Ни капли вина не нашел. Как печально!» «Зеленый, да ты просто бесполезная пивная бочка с крыльями. Бочка бездонная!» «Вы рабы своих слабостей, а я выше них!» — гордо заявил самовлюбленный птиц. «Ты бесполезен, алкаш. Лучше б ты был ловчим соколом. Добывал бы нам дичь, а то, знаешь ли, с продовольствием не густо». «Сын мой, не чешь чрево свое едой обильной. Умерщвляй плоть голодом и всяческими лишениями, отчего грешные мысли тебя покинут». В наглом павлине опять святоша проснулся. На вино церковное потянуло. «Было бы неплохо». В голосе попугая проскользнули заинтересованные нотки. «А правда, что ваша птица темных чует?» — не выдержал Люк. «Правда», — вынужденно признал я. «Но вино он чует гораздо лучше». Гордо выпятив грудь, попугай с достоинством произнес. «Я воистину велик. Эх, где б теперь кабак найти повеселее? Якорь тебе взад! Кабаку правь, сэр! Уважаемый, я ведь почти засох!» Люк покачал головой. «Иногда ваша птица мудро говорит. Прям как человек. Все правильно, и мысли гладко стелются. А иногда чепуху несет и глупости». «Дураки и мудрость несовместимы, чему кое-кто пример зримый», — Мура заметил попугай, несомненно имея в виду Люка. Но тот не обиделся и с орнитологией переключился на насущные проблемы. «Сэр-страж, судя по следу, латники эти гнали быстро, своих лошадок не сильно жалея. Дорога почти везде под уклон идет, далеко могли уйти. Может, и нам поспешить, а то придется ночевать в этом сыром лесу. Он, похоже, не собирается заканчиваться. Как стемнеет, комары заедят. Время уже далеко за полдень. Нам все равно ночевать придется в лесу, даже если прямо сейчас их найдем». «Вы думаете, они живы еще?» — совсем тихо спросил Люк. «Ничего я не думаю. Надо ходу прибавить. Лошади у нас будто на прогулке шагают. Пока следы видны хорошо, будем спешить. Лучше где-нибудь внизу привал устроим для отдыха, чем продолжим плестись так до вечера». До заката оставалось немного, когда мы добрались до стоянки разведчиков. Именно здесь они собирались переночевать, чтобы на утро вернуться. Но не вернулись. Покружили мы по их следам немало. Латники не пропускали ни одного перекрестка, добросовестно осматривая все дороги. Как правило, надолго осмотр не затягивался. Быстро находили очередную сожженную деревню, разрушенный замок, разоренный хутор, вырубку. Судя по всему, мы большую часть времени двигались по главному шоссе, а вбок отходили второстепенные тропки для местных надобностей. На берегу очередного ручейка, пересекавшего дорогу, латники спешились, стреножили лошадей, оставили их пастись на лужайке, нарубили сушняка, развели костер. Потом, наверное, приготовили ужин, потравили разговоры и разлеглись вокруг огня, оставив часового. А потом к спящему лагерю из темноты вышел кто-то, убил лошадей, убил двоих воинов, распял их тела, разбросал по берегу ручья скромные пожитки, вырезал на стволе толстого тополя прямостоящий крест, смочил его кровью. Сделав все это, он исчез. С ним вместе исчезли три латника. Пока Люк изучал следы, мы стояли на дороге, опасаясь ему помешать или затоптать что-то важное ненароком. Воины глухо переговаривались, обсуждая увиденное, а я, поглядывая в сторону солнца, мрачнел все больше. Ночлег придется устраивать рядом с этим непривлекательным местом. И лишь поведение Зеленого радовало. Тот не шипел, не волновался, не болтал суетливо, неспешно, обстоятельно чистил перышки. Видимо, нечисти поблизости нет. Люк, закончив, подошел. Доложил также обстоятельно, но с некоторой растерянностью. Их было 17 человек. Они пришли со стороны ручья без шума. Латники ничего не заметили. Часовой сидел у дерева. Может, он задремал или слышал плохо, я не знаю. Но один из тех, кто пришел, забрался на соседний тополь, по его ветвям перебрался на этот, спустился вниз и сломал часовому шею. А потом на спящих из темноты набросились все. Один из воинов успел вытащить меч и кого-то, наверное, ранил. Рука в кровавых брызгах осталась. Кровь, может, и его, но не похоже. Ему затылок раздробили, а оттуда вряд ли на руку накапать могло. Троих латников связали и рассадили у костра. Вон там остались вмятины от них. И дерн задран с трех сторон, они каблуками его месили. Потом нападающие распяли убитых наших. Не стали вкапывать столбы. Просто на деревья прибили перекладины. Потом вырезали эту гадость на тополе и собрали все оружие. Убили лошадей. Шеи им перерезали. Заставили латников встать и повели их куда-то на восток. Прямо по дороге. Лошадей у них нет. Но все равно они оторвались далеко. До темноты мы их не догоним, если только логово не рядом. Думаешь, погонь? Наверное. Не знаю. По следам не понять. Люк, я не понял, что за следы? Человеческие? По следам люди. Да только в Межгорье человек это такое дело... Всякое может оказаться под его личиной. Мирул, покачав головой, перекрестился. Человек не может с дерева на дерево бесшумно перебираться, чтоб потом так же без шума спускаться и шеи сворачивать. Нирп был парнем неглухим и на посту никогда не спал. Нечисть это, явная нечисть. Не знаю, кто, но следы у них вполне человеческие. Трое в сапогах, остальные в лаптях и мокасинах. Раз лошадей убили, «Значит, нечисть», — не сдавался латник. «Верно», — согласился я. «Погонь лошадей не любит, но мне пока что не приходилось встречать столь грамотной погони». Сказав это, я указал на распятых латников. У каждого на груди светлел кусок тополиной коры, повешенный на шею с помощью размочаленных стеблей какой-то высокой травы. Той же кровью кто-то размашисто и одинаково расписался на обеих табличках «Территория тьмы» или «Территория погони» или «Нечисти». Мое познание местной письменности оставляло желать лучшего, но на карте покойного сэра Флориса побережье обозначалось именно так. Мирул опять покачал головой. «Я тоже впервые вижу грамотную погонь. Но погонь меняется. Новая появляется все время. Может, и научилась грамоте, хотя на кой ей азбука сдалась?» «Но если это нечисть, то рядом должно быть ее убежище. Надо переночевать и утром его найти. А потом вернемся с толпой наших и выжжем его. Нам такие соседи ни к чему». 17 темных», — латник покачал головой. «Хорошо бы ночь провести в башне крепостной. Не выстоим мы против такой кучи перерожденных. Пусть даже они совсем слабые, но человеку обычному и до таких далеко. Задавят они нас в темноте. Не хватит нас строй поставить». «Позади возле дороги скала удобная была. Если удастся на нее забраться, то переночуем в безопасности. Как ни сильны темные, но летать они не могут. Не заберутся к нам незамеченными». «А лошади?» — уточнил Люк. «Внизу оставим». «Так ведь затащить наверх их вряд ли получится. Если и потеряем лошадей, то не смертельно. Самим бы до утра дожить». Ночка выдалась та еще. Спать на холодных камнях — удовольствие ниже минимального. Костра не разжигали, хотя топлива даже на скале хватало. Боялись привлечь нежелательное внимание. Пятеро часовых охраняли не только удобный подъем наверх, но и весь периметр, поглядывая друг на друга и на зеленого. Странно. Но птиц волновался меньше всех. Проспал всю ночь честным сном праведника. И волновались мы зря. Никто нас не побеспокоил. Даже лошадей, оставленных внизу, не тронули. Хотя те, несмотря на путы, успели разбрестись далеко. Или погонь местная совсем уж неопытная. Или она ждет более подходящего случая. Но непонятно поведение зеленого. Он, даже если ее недавнее присутствие почует, начинает резко волноваться. А вел себя на месте гибели латников спокойно. Или убийцами были обычные люди? Может и так. Тогда зачем лошадей убили, а сами пошли пешком? И зачем крест вырезали на дереве? Крест-то для этого мира специфический, плохой. Солдату горловины именно на таких распяли и с нашими похожим образом обошлись. До табличек все совпадает. И как обычный человек может такие трюки исполнять? Ниндзя из дешевых боевиков рыдают от зависти. Прокрасться в лагерь по веткам, спуститься вниз по стволу тополя, подобраться к часовому, прислонившемуся к нему спиной, свернуть ему шею. Это просто фантастика. Ничего не понимаю. Убежище возле разоренной стоянки разведчиков мы не нашли. Нападающие, кем бы они ни были, ушли по главной дороге, никуда не думая сворачивать. Если даже предположить, что скорость шага у них равнялась лошадиной, или даже ее превосходила, то в данном случае им все равно приходилось плестись, как обычным смертным. Латники так быстро двигаться не могли. Так что около полудня стало понятно. Похитители продолжали идти даже при ярком солнечном свете. А это для нечисти нетипично. Тем более, что до смутных дней далеко еще. Нечисть, конечно, тоже разная бывает. Но все же я мыслил традиционно. Затем Люк обнаружил могилу. Неведомый противник, сделав привал, похоронил кого-то в кустах. Причем сделал это с соблюдением серьезных мер маскировки. Ни земли раскиданной, ни веток поломанных. Лишь длинный холмик, прикрытый предварительно срезанным дерном. И единственный демаскирующий элемент – все тот же крест, прямой, сделанный из пары палок, скрепленных полоской лыка. Впрочем, Люк бы нашел захоронение и без этого ориентира. Земля была рыхлой, и воины легко раскопали могилу без лопат. В ней оказался не один из латников, как я подозревал, а незнакомый мужчина в изношенном зеленом камзоле и рваных штанах из серой шерсти. Борода неухоженная, небрежно обрезанная, на голове колтун сальных волос. На левом боку одежда почернела от запекшейся крови. Там обнаружилась рана от меча. Но погиб он не от нее. Кто-то перерезал ему горло, а потом, надеюсь, потом, на лбу вырезал короткое слово. Увы, стыдно признать, но я до сих пор практически не умел читать. Ну, некогда мне было заниматься образованием, да и нельзя устраивать таких уроков в открытую. Скрытно приходилось постигать тайны местной письменности. Всех моих познаний хватило лишь на одно. Понимал, как правильно держать книгу. Даже неполного знакомства с алфавитом хватало, чтобы не смотреть на текст вверх тормашками. Но сейчас этого было недостаточно. К счастью, выручил Мирул. Солдат оказался грамотным и громко просветил своих бойцов. «Бери!» У него на лбу вырезано «Бери!» «Зачем так сделали?» «И кто это вообще такой?» «Рана, что у него на боку, похоже, от пехотного меча», — отозвался Люк. «Наверное, это тот самый, кого у ручья ваш латник подрезал. Раненого тащили за собой, пока не ослаб, а потом добили и закопали. Зачем на лбу вырезали такое, не знаю». «Сэр-страж, это темный был? А почему тогда ослабел от раны обычной? На них ведь все быстро затягивается». Опять увы. Я не умел отличать труп темного от трупа обычного человека. Ну, что взять со стража-самозванца? И зеленый, зараза, хранит презрительное молчание, хоть бы шикнул разочек для приличия. И опять выручил Мирул. Ожидающе уставившись на меня, он спросил: «Можно я?» Ничего не понимая, кивнул, разрешая. Воин, достав из-за голенища широкий нож, распорол одежду на груди трупа, столь же уверенно вскрыл грудную клетку, с треском задрал пласт ребер, поковырялся в уродливом разрезе, покачал головой. «Или это простой человек, или я чего-то не понимаю. Сэр-страж, сами взгляните». Стараясь не заблевать окрестности, подошел. Склонился над трупом. Потроха как потроха. Мокрые и противные. И попахивает от них плохо, несмотря на свежесть тела. Распрямился, кивнул, стараясь, чтобы голос был абсолютно уверенным. Подтвердил выводы Мирула. «Это человек». «Интересно, а как солдат это понял?» Ох и невежа ты, Дан. И самое неприятное, скрывать невежество приходится. Это один из тех, кто напал на латников, задумчиво произнес Люк. Выходит, они все же люди? На этот раз выручил Горбун. Парень, человек, это не всегда хорошо. Демы вон тоже люди. Надо бы его рассмотреть. У демов всегда татуировки есть, вроде бы. Не всегда, возразил Мирул. Те демы, которых шпионить к нам засылают, без татуировок обычно. Говорят, татуировки только у всех пиратов демовских есть. А остальные ими не отмечены или отмечены редко. До моря отсюда не близко, вряд ли это пираты. Тогда кто? А почему я должен знать? Мое дело сэра-стража голодным не оставлять и за лошадью его следить, устранился от темы Тук. Раз это люди, то им убежище не требуется. Весь день могли идти, вздохнул Мирул. Плохо, сэр-страж. Если здесь демы завелись, то совсем плохо получается. Догоним, узнаем, кто это, заметил я. Раз они простые люди, то мы должны с ними справиться. Судя по этому трупу, они даже доспехов не носят. Доспехи и забрать могли, предположил латник. Оружие ведь не оставили. Да и у наших оружие с доспехами забрали. Лишь седла побросали, упряжь да плащ окровавленный. Но даже в доспехах не страшно. Справимся, лишь бы они к подмоге сильной нас не привели. Осторожнее догонять надо. После полудня мы вынуждены были свернуть с дороги, вслед за вражеским отрядом. Тех зачем-то понесло на юго-восток, а нам деваться некуда было. Пошли вслед за ними. После того ручья, где напали на наших разведчиков, местность, кстати, разительно изменилась. Если раньше растительность была по-северному уныла и по-горному скудна, то теперь мы чуть ли не в тропиках оказались. Высоченные лиственные и хвойные деревья, разноголосый щебет птиц, яркие бабочки иной раз в две ладони размахом крыльев и даже какие-то лианоподобные растения, оплетающие стволы лесных великанов. Хоть ситуация и не располагала к анализу чудес местного микроклимата, резкая зональность удивляла и наводила на мысли, что здесь можно расположиться с большим комфортом, чем у горловины, если нам это позволят. Несмотря на зеленое буйство, глаз не радовался. Угрюмо как-то здесь. Даже бабочки кажутся пылью присыпанными. Или от нервного напряжения глаза все рисуют в серых тонах, или низкая облачность так действует. Или это особенность межгорья. Долго двигались по мрачному лесу. Несмотря на сумрак, ехали будто по хорошей дороге. Между деревьями почти не росли кустарники, а травы и вовсе не было, если не считать редких кустиков папоротника. Но затем начался подъем, и вскоре мы выбрались на открытое место, поросшее сплошной массой какой-то древовидной колючки. К счастью, наши враги ориентировались здесь неплохо. Ушли по удобной и широкой тропе. Но и мы вслед за ними направились. Без сюрпризов не обошлось. Но благодаря наблюдательности Люка трагедии не произошло. Внезапно остановившись, он опять спешился и, что-то осмотрев, подозвал меня. «Сэр-страж, взгляните! Только ни к чему не прикасайтесь!» Сперва я ничего не понял. Но затем, разглядев тонкую бечевку, натянутую на высоте груди, начал подозревать нехорошее. Люк подтвердил мои слова, показав на замаскированную в кустах толстую изогнутую ветвь, на манер расчески, обвязанную острыми колышками. «Сэр Страж, если за веревочку потянуть, то стопор освободится, и эта палка распрямится поперек тропы. Тот, кто здесь при этом окажется, получит в грудь кол, а то и пару. У нас такие ловушки на дичь ставят. Но охотники знаки особые вокруг вешают, чтоб человек не напоролся. Здесь, похоже, не на дичь, а как раз на человека поставлено. Даже обмазали кончики чем-то липким и вонючим, чтобы рана воспалилась. И поставлено недавно совсем. Всего час назад некоторые колышки еще живыми ветками были». Ничего не ответив, я отошел на несколько шагов, поднял увесистый плоский камень, размахнулся, швырнул. Бечевка с хлопком улетела в кусты вместе с освобожденным стопором, согнутая жердь с гулом вынеслась из ветвей, в конце траектории по инерции выгнулась, завибрировала, размахивая колышками, будто длинными когтями на костлявой лапе. Подойдя к разряженной ловушке, потрогал деревянное острие, констатировал: «Они знают, что мы здесь. Ловушку приготовили специально для нас. Не верю, что просто так задержались, возясь с ней. Люк, проверь следы. Внимательно их осмотри. Ты говорил, что их было 17 в начале. Сейчас должно оставаться 16 плюс 3 наших латника. Проверь». Следопыт возился недолго. 14 их сюда пришло. Двоих не хватает. Точнее, хватает. Да только они не по тропе пришли, а кустами. Снизу откуда-то. И не одни были. К ним еще трое прибавилось. Новые какие-то, не знаю, откуда взялись. И ушли потом эти пятеро вслед за остальными. Их следы поверх всех. И что хуже всего, наших латников вообще следов не видно. Их обувку я хорошо запомнил. Простите, сэр Страж, мы слишком быстро шли, и я не заметил этого. Двигался за главным следом и не углядел, как они куда-то подевались. Они обхитрили меня. Обманули. Не могу я на ходу полном все подмечать. Вот и попался. Надо назад вернуться, чтобы эту хитрость распутать. Ты не виноват. Мы действительно шли слишком быстро. И еще. Я заметил, что троп здесь много. Целый лабиринт. И судя по положению солнца, мы двигаемся по дуге, а не по прямой. Думаю, они специально вели нас длинной дорогой. А эта парочка, что откололась, воспользовалась короткой, к сообщникам выйдя. И латники наши вряд ли сбежали. Кто-то их увел. Значит, подкрепление у них было большим. Не 3 человека. Кто-нибудь ведь должен был с нашими остаться. «Все верно», — согласился Мирул. «Иначе они бы никак не успели подготовить ловушку. Она хоть и простая, но времени требует. Найди жертву тугую, примотай к ней колышки, вырезанные из подходящего дерева, ступор фигурный приготовь и кол с зарубом, место найди удобное. И хитро разделились, раз мы этого не заметили. Наверное, на одной из полянок камнями засыпанной. На них разве что увидишь? За нос они нас водят, сэр Страж. И не пойму, откуда вообще узнали про погоню?» Покосившись на солнце, я, думая о своем, ответил: «Уже не так важно. Они здесь каждую тропку знают, а мы будто слепые. Где-то ошиблись, чем-то себя выдали. Обыграли они нас. Люк, мы останемся здесь, а ты бегом на вершину холма мчись. Без лошади. Она по таким кустам быстро не пойдет. И не один беги. Пяток ребят с тобой будет для защиты. Там сверху осмотрись и подыщи место для ночлега, хорошее и безопасное». «Так до темноты еще очень долго ждать», — удивился Люк. «Если мы пойдем за ними дальше, то неизвестно, куда они нас заведут. Это их лес. Они здесь как дома, и их явно больше 16 осталось. Мы ничего про них не знаем, а вот они могли сосчитать наши следы и теперь готовят новую пакость. Ловушки еще не так опасны, а вот засада. Нам потери ни к чему, а их может оказаться целая толпа. Да и будь их мало, не догоним. Они здесь слишком уверенно держатся. Каждую тропку знают. А мы как стадо баранов топчемся. А если назад уйти и потом с подмогой вернуться?» — предложил Мирул. «До темноты не успеем из леса выбраться. А я не хочу в нем ночевать. Мрачно там очень. К тому же, если вспомнить, как ловко они по тем тополям лазили... Нет... Возле деревьев мы держаться не станем». «Ваша правда», — согласился латник. «Позвольте совет дать. Пускай Люк подыщет поляну или речку сверху углядит. На берегу чистое место почти всегда найти можно. Озеро тоже сойдет, особенно если большое. Раз все так непонятно, то лучше у воды ночь провести, так надежнее. И позвольте с ним вместе сходить. Зрение у меня тоже хорошее. 4 острых глаза лучше, чем 2. До вершины холма вроде не особо далеко. Но прождать разведчиков пришлось больше часа. Об их возвращении догадались заранее. Шума они производили немало. Слишком густые кустарники на склоне. И колючек среди них хватает. Если зазеваешься, то придется освобождаться с болью и руганью. Люк, первым выбалившись из зарослей, доложил. «Сэр-страж, мы сверху озеро очень большое углядели по ту сторону холма. И река там тоже имеется. А в том месте, где она в озеро впадает, замок стоит. Здоровенный замок. Никогда таких огромных не видел». «Замок? Или развалины замка?» «Не развалины. Замок почти целый на вид». Это уже Мирул доложил, выбравшись из кустов. «Но до него далеко. Из такого расстояния трудно подробности разглядеть. Башни стоят, стены тоже. Но вроде пятна черные имеются. А это верный признак копоти от пожара. Но даже если сгоревшими стоят, то строили, похоже, очень добротно, раз не рассыпалось все. Серьезный замок и очень большой». Развернув пергамент карты, я уткнулся в нее с умным видом. В отличие от Филькиной грамоты, оставшейся в наследство от сэра Флориса, эта карта была почти как настоящая, с попыткой соблюдения масштаба, с реками, озерами, поселениями и замками, различными местными ориентирами. Без лишних завитушек и украшений, предельно практичная. Но, увы, до карт моего мира ей было бесконечно далеко. Я давно уже не понимал даже приблизительно, где мы находимся. Озеро. Больших озер в центральной части Межгорья целых 4. Если верить карте. Теперь реки. Все озера соединены реками между собой. Несколько впадают в них, стекая с гор, и одна течет в сторону моря. Четвертое озеро окружено болотами. Замков на западном берегу не отмечено и сильно к востоку удалено. Если учесть, что крупных озер мы по пути не встречали, то вряд ли это оно. Неизбежно должны были хоть мимо одного из троицы пройти. Значит, искомый замок на берегу одного из них. Что мы тут имеем? Замков на берегах озер насчитывалось 24 штуки. Из них 23 крошечных, обозначавшихся маленькой башенкой с тремя зубцами. Такие мы уже встречали. Простой дом с частоколом, а не крепость. Но вот 24-й на карте выделялся резко. Большая башня с пятью зубцами, окруженная стеной. Как раз в районе устья одной из рек, объединявших три озера в единую гидросистему. Большой замок, резко доминирующий над всеми. Нигде на карте таких обозначений больше не было. Свернув пергамент, я покосился в сторону вершины. Хмуро произнес: «Поздравляю! Вы нашли главный замок Межгорья и заодно самое опоганенное место во всем Межгорье!» Переглянувшись, Люк и Мирул синхронно выдохнули: «Мальрок!»